«Куда вы дели нашего Чао?» — спросил Егор. «Я не смог разобраться в чертежах и взмахнул волшебной палочкой», — объяснил Мурвей. «И то, что было нарисовано, превратилось в железную куклу, погубившую меня. А теперь твой Чао просто вернулся в чертеж, и все. Не покидайте меня, дети. Я больше не стану причинять вам зла. Отвезите меня туда, где мне помогут вернуть здоровье. Я должен выручить своих друзей и возродить славу Кахарда». «Что нам делать с ним?» — развел руками Егор. «Только не оставлять без присмотра», — категорически заявила Елочка. «Он же болен!» «Но у меня, наверное, давно закончились каникулы. В школе попадет теперь». «Я останусь с ним, а ты лети домой. Тогда летим втроем. Мотор волшебный выдержит». Сборы были недолги. Освободив в грузовой кабине место и устроив в ней подобие матраса, они перенесли Мурвея в вертолет и заняли пилотские кресла. Глава 10. Дома. Весь день летела маленькая снежинка, пересекая горы и моря, теплые южные озера и жаркую пустыню, скованные льдом реки и заснеженные колхозные поля. Мурвей скоро пришел в себя, с интересом смотрел на землю и молча размышлял о чем-то своем, перебирая толстыми пальцами четки. От Ростова-на-Дону и до самого села Отрадного в Московской области они летели в густых облаках. Штурман Внуковского аэропорта по радио помог Егору рассчитать правильный курс полета и вывел вертолет к дому дедушки Осипа, куда они прилетели перед заходом солнца. Егор покружил над домом, подлетел к окну и замигал яркими фарами. Дедушка открыл им форточку. Посадив вертолет на середину комнаты, Егор выключил мотор, славно поработавший столько часов, и выбрался из кабины. За ним, кряхтя, вылез Мурвей и тут же произнес заклинание. Елочка направила волшебный перстень на Егора. Мальчик почувствовал головокружение, в глазах его потемнело. А когда неприятные ощущения прошли, он и Мурвей стали большими. Теперь он увидел, что Мурвей и дедушка Осип были одного роста. «Хм-хм», — смутился Осип Алексеевич, увидев чужого человека. «Дедушка, познакомься, — сказал Егор, — это волшебник Мурвей, а это мой дедушка Осип». Дедушка и Мурвей понравились друг другу, присели к столу и разговорились за чашкой чаю. «Мой добрый дедушка Осип, было время, я очень любил детей, — рассказывал Мурвей. Он так расстроился, что едва не заплакал. «Несчастный!» — стонал он. «Ну, кому я нужен теперь, слабый, больной волшебник? Люди стали обходиться без меня и научились делать такое, что не под силу ни одному из чародеев. Горе мне, горе! Теперь и в сказках не будут рассказывать обо мне, и никто из самых знаменитых мудрецов и гадателей так и не сможет сказать, чем я болен». «Ну, ничего, ничего», — успокаивал его дедушка и вдруг взволнованно воскликнул. «А ведь знаете, я, кажется, понял причину вашей болезни. Вы? Говорите немедленно, я осыплю вас жемчужинами». «Жемчуг мне не нужен», — отмахнулся Осип Алексеевич. «Слушайте, раньше, когда человек многого не знал и не умел, вы были в славе и удивляли всех чудесами. Когда же человек создал науку и технику, ваше здоровье пошатнулось. Поняли? Вы же сами говорите, что человек научился многому такому, что не под силу даже вам, волшебникам. Ваше состязание с Чао тому пример. Вероятно, это профессиональная болезнь волшебников». «Верно!» — яростно блеснул глазами Мурвей. «Я уничтожу науку и технику! Не пожалею и писателей-фантастов, и верну свое здоровье. Я превращу в пыль всех ученых. Жаль, что раньше никто не рассказал мне, в чем дело». «Да как же вы уничтожите науку и технику, если вы так ослабли? что уже больше, чем наполовину утратили свои волшебные силы? — спросил дедушка. — И это верно, — опечалился Мурвей. — Да и к чему? Наука тоже волшебство, и ее надо уважать. Ведь есть иное средство. — Не мучайте меня, — взмолился Мурвей. — Что это за средство? — Знание, — ответил дедушка Осип. — Знание, — повторил волшебник. «Разве оно поможет?» «Я так понимаю», — продолжал развивать свою мысль дедушка Осип. «Теперь, когда наука и техника достигли высокого развития, вам, волшебникам, просто невозможно без образования. Особенно вам, который был когда-то обычным человеком. Да-да, поступайте в школу, затем в институт или в университет, и вы вновь станете здоровым. Получите диплом и научитесь творить такие чудеса, какие вам раньше не снились. Будете проникать в тайны жизни и в глубины земли. Работы вам хватит, да еще какой увлекательный. Можете стать и писателем. Нет, не смогу. Сиди и пиши день и ночь, терпения не хватит. Ну тогда актером. При моем возрасте, обиделся Мурвей, неудобно. А если врачом? «Ни за что!» — сердито произнес волшебник. «Я уже обращался к ним, и никто не придумал для меня лекарства. Даже словоедство не помогло. Наши врачи хорошие, настоящие. Но как хотите. Тогда художникам нравится?» «Нет, всех рисуешь, а тебя никто. Ученым?» «Это другое дело, но трудно очень. Без труда ничего не бывает. Мы, волшебники, привыкли все делать сразу. Так раньше было, убеждал дедушка Осип. Теперь придется потрудиться. Конечно, самое почетное — стать космонавтом и летать на другие планеты. Глаза Мурвея загорелись от восторга. Неужели можно? Можно. Захотите — добьетесь. При моем здоровье? Так ведь вы получите образование и снова станете крепким, как в молодости. — напомнил дедушка Осип. — Почему я сам не подумал об этом? — воскликнул Мурвей. — Завтра же пойду в школу. Но примут ли меня? — Да, — задумался дедушка Осип. — Принять-то, конечно, могут, вот только ваш возраст. — А что, если пойти в вечернюю школу для взрослых? — Нашел! — радостно вскричал Мурвей, и лицо его просияло от счастья. — Выход нашел! Я приму облик мальчика, вроде Егора, и стану учиться вместе со всеми. Никто и знать не будет, что мне столько лет. — Блестящая мысль! — поддержал дедушка Осип. — А мой сын, профессор, поговорит с директором школы. — В общем, дорогой Мурвей, считайте, что вы уже ученик.